Происхождение ересей и лжеучений. С самого начала христианства были люди, только внешним образом его принявшие, сущность его не понявшие и исказившие таковое примесью сторонних учений, чуждых священному писанию и преданию. Люди, во всей полноте принявшие и усвоившие христианское учение, исповедовали православие, те, кто искажал его, придерживались ереси. Появление еретиков, искажавших божественное неизменяемое учение христианской церкви, пишет Смирнов, есть некоторая последовательность и система, именно нисхождение от общего к частному. Следовало ожидать, что на первых порах вследствие вступления в церковь иудеев и язычников, не хотевших вполне отказаться от иудейства и язычества и потому смешивавших христианское учение с воззрениями иудейскими, появляются еретические заблуждения относительно всей системы христианского вероучения, а не отдельного какого-либо пункта, страница 54. Так действительно и было. С одной стороны, явились еретики иудействующие, называемые также евеонитами, которые стремились слить христианство с иудейством, даже с подчинением первого последнему, а с другой – язычествующие, или, как они назывались во II веке, гностики, а потом – манихеи, стремившиеся из христианского вероучения в соединении его с восточным религиозным миросозерцанием или греческую философию образовать смешанную религиозную систему. Когда лжеучения этих еретиков были поражены церковью и уже стали отживать свое время, на смену их являются другого рода ереси, возросшие уже на христианской почве. Предметом их служит главный догмат христианства о троичности лиц в божестве. Это ереси антитринитариев. В последующее затем время развивается ересь по вопросу еще более частному, о божественности второго лица Святые Троицы. Эта ересь, известная под именем арианство, открыто явилась уже в начале IV века. Век апостольский мы видим еретиков иудействующих и язычествующих. Последние положили начало тому гностицизму, который развился особенно сильно во II веке после времен апостольских.